Младший брат Северуса Снейпа. История первая. Будни. Глава 1. Мечты сбываются. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. А вот последствия потом самому разгребать. Северус Снейп. Мысли вслух, не написанные. Эта суббота ничем не отличалась от предыдущих. Пьяный в хлам Тобиас спустился вниз и, подойдя нетвердым шагом к дивану, на котором спокойно читал Северус, отправил того за продуктами. Поворчав для виду, парень взял деньги из ящичка на кухне и, не забыв хлопнуть дверью, чтобы отчиму, именно так называл он мужчину, жизнь медом не казалась, выскочил из дома. Тобиас в это время оккупировал диван и звучно захрапел. Погода была прекрасная, ярко светило солнце, на небе, ни облачка, самое то для прогулки. Все портил прохладный ветерок, задувавший под тонкую куртку, наспех сорванную с крючка. Пришлось прибавить шагу. Ну, почему мать не бросит этого пьяницу и бездельника? Возмущался себе под нос Северус. Сколько раз предлагал, давай сбежим, ну, хоть в самую дальнюю магическую деревушку, но нет же, мелкому будет плохо и завидно. Он же сквип, а то, что сейчас страдаем мы, это пустяки. Вот бы ему хоть раз побывать на моем месте, в раз бы понял, что из себя его папочка представляет, а то только и слышно. Папа то, да папа сё, любимчик хренов. Побродив по городу до вечера, Северус все же купил продукты по списку, написанному торопливым почерком Гарри, его брата, и направился домой. Шагнув на порог, юноша поразился тишине. Не журчал нигде ручеек речи мелкого, не шумела на кухне вода, не гремели кастрюли. Дом будто вымер. На диване в гостиной по-прежнему дрых, похрапывая, Тобиас. Одна рука расслабленно свесилась, а под пальцами на полу, Северус похолодел, лежал ремень. Аккуратно вытащив его, парень ужаснулся. Тот был весь заскорузлый один от крови. Первая мысль была о матери, и юноша со всех ног кинулся на кухню, где, как ему показалось, кто-то тихо выл. Прибежав на место, он с трудом нашел мать. Она сидела на полу, спрятавшись за стол. По щекам текли слезы, губы что-то лихорадочно шептали, а ладони были крепко сжаты в кулаки. Северус присел рядом, осмотрел руки и лицо, нет ли повреждений, и с облегчением выдохнул, они были чистыми без единого следа крови. Тогда откуда? О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Он крепко сжал плечи матери и пару раз встряхнул ее. «Мама, скажи, где Гарри?» Поток слез увеличился, бормотание стало чуть громче, а в воздухе запахло озоном от сдерживаемой магии. Он убил его, он его убил. Виновата, не уберегла, боялась убить. Магия. И снова безмолвные рыдания. Понемногу до Северуса стало доходить, что высказанное в сердцах желание сбылось самым что ни на есть ужасным образом. Но что конкретно произошло? Вербально мать сейчас общаться не способна, но вот ментально. «Мама, я не понимаю, что случилось. Посмотри на меня». Глаза женщины широко распахнулись, и Северус провалился в воспоминание. Яркий солнечный день. Гарри, закончив все дела, присел за стол к матери. Они всегда изучали историю и теорию магии перед обедом. Но сегодня, кроме книг, на столе лежала волшебная палочка Илин. Гарри будто продолжал начатый спор. «Ну, мам, пожалуйста, я очень хочу попробовать. Вдруг получится. В конце концов, мне скоро 14, малое совершеннолетие. Давай проверим, вдруг она проснется. А, я так устал от презрения в глазах Северуса, мне так важно, чтоб он мной гордился. Обещаю, если ничего не получится, я смирюсь и не буду больше пытаться. Пожалуйста, я только раз взмахну». Тяжелый вздох матери и неуверенный кивок. «Хорошо, милый. Попробуй, но только один раз». Неугомонный братец подлетел и радостно чмокнул женщину в щеку. «Спасибо, спасибо, спасибо». Схватил проводник и взмахнул им. С конца палочки полились яркие сине-зеленые искры. «Ух ты!» – восхитился Гарри. «А если так?» – он вскинул руку с концентратором 2 над головой и сделал круговое движение кистью. Стены заблестели чистотой, как после ремонта, все поверхности обновились. В плитках пола теперь можно было разглядеть свое отражение. Из гостиной послышались тяжелые шаги, а через минуту в дверях стоял злющий Тобиас. Гарри, от радости не видя угрозы, начал делиться с ним своими успехами, наивный, где-то на периферии сознания отметил Северус. «Папа, смотри, что я могу. Я теперь тоже волшебник, как Сеф и мама». Северус посмотрел в глаза отчима, в них полыхал огонь преисподней. Тобиас медленно подошел к мелкому, только вместо того, чтобы порадоваться вместе с сыном, обнять и взлохматить его шевелюру, как обычно, Он схватил мальчонку за ухо, а когда тот от неожиданности и боли вскрикнул, зашипел, больно, ухо было сжато сильнее и выкручено до предела, ты и понятия не имеешь, что такое боль, ну, ничего, я тебе сейчас покажу, тоже мне, волшебник выискался, всю дурь из тебя выбью. Тобиас вылетел из кухни черным смерчем, таща за собой на буксире горько плакавшего Гарри, мать съехала по стенке на пол и, закрыв лицо руками, стала раскачиваться как в трансе, воспоминание на этом не закончилось, хлопнула дверь наверху, но оттуда все равно доносились свист ремня, рык в конец озверевшего Тобиаса и крики боли ни в чем не повинного ребенка. Отдышавшись после просмотра столь эмоционально насыщенного воспоминания, Северус обнял мать за плечи и отвел ее в свою комнату. Пусть поспит там, где ничего не напоминает об этом животном. Он заглянул в тумбочку и, порывшись в немногочисленных вещах, вытащил на свет крохотный флакончик с сонным зельем, так вовремя прихваченным с урока зельеварения. Профессор Слизнард разрешал брать для своих нужд удачные образцы. Несмотря ни на что, матери сейчас нужен крепкий сон, а не всплеск вырвавшейся из-под контроля магии. Она уже искрила на кончиках пальцев и в волосах. Напоив Эйлин зельем, подоткнув ей одеяло и поцеловав в лоб, Северус тихонько выскользнул за двери, немного постояв, на негнущихся ногах направился к брату, понятия не имея, что там увидит. Толкнув дверь, он сделал шаг внутрь. То, что предстало перед его взором, не поддавалось описанию. В воздухе стоял запах крови, а на кровати лежал нет, скорее, валялся иссеченный вдоль и поперек, доведенный до состояния освежеванной тушки, ребенок. Назвать подростком этого тщедушного мальца язык не поворачивался. Сердце Северуса пропустило удар, а затем понеслось вскачь. За что? И этого малыша он ненавидел и презирал за то, что ему доставалось больше ласки от матери и вся любовь отца. Как же ему хотелось вернуться в это утро и зашить себе рот, чтобы не высказать пожелание, что так буквально исполнилось. Ведь это он обычно лежит с располосованной спиной, а мать с братом промывают и смазывают раны. «Милый, добрый мальчишка, как же тебя угораздило!» Сделав еще пару шагов, Северус опустился на колени у изголовья кровати и протянул дрожавшую руку к шее Гарри. Нащупав сонную артерию, он перевел дух, под пальцами едва-едва, но все же билась жизнь. «Слава Мерлину, живой!» – пробормотал себе под нос Северус. «Теперь надо пройти в подвал за заживляющей мазью, после прошлой экзекуции должна была еще остаться, и постараться не убить того, кто в отключке валяется на диване». Стоило ему подняться с пола, как Гарри пришел в себя. «Больно», – еле слышно простонал мальчик. От безжизненного тона, которым это было произнесено, Северуса пробил озноб. «Потерпи», – тихонько ответил он. «Я, за лекарством, скоро все пройдет». Услышав родной голос, Гарри обиженно всхлипнул и как-то совсем по-детски спросил. «Сев, за что он меня так? Я же ничего плохого, просто хотел быть как ты три. Ты же тоже так можешь». Северус горько усмехнулся. «Да, братец, твоя мечта исполнилась», и уже более серьезно предупредил. «Лежи, не смей вставать, я скоро». Один, ставший жестким, Раск. Вернуться к тексту. Два, еще одно определение волшебной палочки. Вернуться к тексту. Три, многие младшие дети восхищаются старшими, тянутся к ним. Вернуться к тексту. Глава 2. Письмо к деду и его последствия. Не так страшен черт, как его малюют, главное, знать, чем привлечь. Северус Снейп, мысли вслух, не написанные. Обработав спину Гарри, а также руки и ноги, и убедившись, что тот заснул, Северус вернулся к себе в комнату. Он присел за стол и крепко задумался. Ждать больше нельзя. Если уж Тобиас и на мелкого руку поднял, то это край. Пора бежать. А вот чтобы было куда, надо налаживать связи. Мысли ворочались в голове, как шестеренки старинных часов, неторопливо передвигавшие стрелки на циферблате. Сначала он думал написать своему бывшему старосте и, по иронии судьбы, кузену, Люциусу Малфою, но потом решил оставить этот вариант про запас. С этой семейкой нужно держать ухо востро, очень уж они любят собирать должников, прямо как декан Слизнард. Становиться одним из них Северус не хотел, для этого он был слишком слизеринцем. Значит, остается только одно – отправить письмо деду, Октавиусу Принцу, действующему лорду рода. Что он знает о своем родственнике? Чистокровный аристократ, отсекший его мать от рода и, по слухам, отказавший ему в поддержке перед самой школой. Чем же его можно заинтересовать, чтобы не выглядеть откровенным просителем? Принцы всегда славились своими зельями, это их родовой дар, На это и будем давить. Северус ведь слыл лучшим зельеваром на своем курсе и не только. Утром во время завтрака в окно столовой принц Мэннера постучалась неприметная серенькая сова с почтамта 1, косого переулка. Лорд-принц отложил газету, угостил почтальона и оплатил ее труд. На правой лапке у нее висел мешочек для мелочи. Личную почту я последний раз получал лет 5 назад, когда Эйлин просила за своего сына перед Хогвартсом. Я тогда отказал, ибо не видел смысла. Любое вложение денег должно окупаться. А какая прибыль может быть с первокурсника? Ладно, посмотрим, что она хочет на этот раз. Одним движением вскрыв запечатанный свиток, Октавиус погрузился в чтение. Оказалось, автором послания была не дочь, а тот самый внук, на обучение которого лорд-принц решил не тратиться. Конечно, у Северуса было очень мало опыта ведения деловой переписки, и он совсем не владел искусством плетения словесных кружев. Но главное в своем послании этот юноша показал, он готов служить роду своими талантами, тогда как его гарем-мамаша упирала только на родственные узы, будто не Слизерин, а Хаффлпаф заканчивала. Еще раз перечитав письмо, лорд-принц просчитал варианты, и по всему выходило, что дело таки прибыльное, у рода появляется уже взрослый и самостоятельный наследник, способный принимать правильные решения, а уж обучить необходимым премудростям, этикету, финансам и праву, это дело времени, было бы желание. Очень интересный молодой человек, такому можно и род передать. Вон сколько сопроводительной документации приложил, тут и табели успеваемости за 5 лет обучения, и характеристики с рекомендациями от декана, и даже, что, свидетельство о результатах проверки крови. Весьма любопытно. Лорд-принц развернул официальный пергамент банка Гринготтс. В шапке документа значилось: данная проверка крови была проведена на территории банка Гринготтс поверенным родом Малфой по запросу наследника рода Люциуса Малфоя с разрешения лорда рода Абраксаса Малфоя. Полное имя: Северус Бонифас Малфой, принц, маг, чистокровный, жив. Отец: Бонифас II, Люциус III, Малфой, маг, чистокровный, мертв. Мать: Эйлин, принц, ведьма, чистокровная, жива. Брат: по матери, Гарольд Тобиас Снейп, принц, Сквиб, полукровка, жив. Для уточнения принадлежности к роду рекомендуется отдельная проверка крови. Последняя строчка проверки окончательно заинтриговала Октавиуса. Ему уже не терпелось увидеть обоих своих внуков. Потирая руки, он направил свои стопы в зал с гобеленом, где можно было посмотреть на миниатюрные портреты как своих предков, так и потомков. Даже то, что Эйлин была отсечена от рода, ничего не значило. Просто надо было снять скрывающие чары. Лорд-принц произнес заклинание, и вот уже на него смотрели 3 человека, повзрослевшая дочь и двое ее отпрысков. Старший истинный принц, точь-в-точь сам Октавиус в юности, и младший, тоже черноволосый, но нос у него явно поменьше, а глаза – цвета молодой весенней травы. Старый лорд и не чаял уже увидеть эти глаза. Точно такие были у его обожаемой супруги, не пережившей позора и скончавшейся через год после побега Эйлин из дома. И тут портрет младшего внука мигнул красным, верный признак, что его жизнь в опасности. Октавиус бросился писать ответ, зачаровав его как портал. Он больше не позволит закрыться этим глазам раньше времени. Северус был удивлен такой быстрой реакцией деда, а когда прочел содержание письма, выпал в осадок. Без куртуазных обращений и разговоров о погоде лорд-принц приказывал немедленно хватать мать и брата и перемещаться в принц Мэннер, для чего достаточно слегка надорвать письмо. Никаких вещей с собой не брать. Юноша был весьма благодарен деду за предложение, ведь ночью у Гарри началась лихорадка, и в сознание он больше не приходил. Тобиас тоже еще не просыпался, и Северус очень надеялся, что им удастся исчезнуть до того, как этот придет в себя. Зайдя в комнату к брату, он аккуратно взял его на руки, затем разбудил постаревшую от горя лет на 10 мать, велев держаться за него и надорвал уголок письма. Как ни странно, никаких неприятных ощущений при перемещении не возникло, ни крюка, ни узкого шланга, но удивляться долго этому не пришлось. В кабинете их встретил лорд-принц, причем не один, а в окружении большого числа колдомедиков и домашних эльфов. Северус от неожиданности покрепче перехватил мать под локоток, не позволяя ей ни упасть в обморок, ни удариться в истерику. Лицо Октавиуса принца ничего не выражало, а тон был сдержанным до холодности. Казалось, что он вот-вот выставит их за порог. Устроив Гарри в комнате и припоручив его заботам целителей и домовых эльфов, он потребовал отчета, Как случилось, что младший член рода оказался в таком состоянии? На вопрос ответил Северус. Он рассказал, как Тобиас реагировал на любое проявление магии, а уж когда он под шафе, так ему вообще крышу сносит. Пробовали ли лечить? Да. Мать постоянно какие-то зелья ему подливала, так он проблюется, и за старые. От того, с каким спокойствием по сути еще мальчишка вел повествование, у пожилого лорда волосы на голове зашевелились. Парень не кричал, не обвинял, хотя, видит Мерлин, имел на это право, просто отмечал, как само свершившийся факт. Октавиус вызвал эльфов и приказал позаботиться о своей дочери и внуке, хотя первая вызывала в нем лишь брезгливую жалость. Интересующие его подробности он сможет выяснить и завтра. Главное, что здоровью младшего внука больше ничего не угрожало, а остальным сейчас нужна была расслабляющая ванна и сон, не менее 12 часов, это ему вдолбили на курсах колдомедицины, где он и встретил свою Элладору. На следующий день за завтраком в Принц Мэннере собралась почти вся семья, за исключением Гарри, он был еще слаб, хоть и в сознании, и на общей трапезе не присутствовал. Перед самым завтраком Северус, желая проверить самочувствие мелкого, попросил домовика перенести его к брату, и только удостоверившись, что тот спокойно спит, отправился в столовую. Обилие вкуснейших блюд вызвало у юноши чувство детского восторга, и только благодаря железной силе воли он удерживался от восхищенных воплей. После изумительного мороженого, поданного домовиками на десерт, лорд-принц пригласил Северуса в свой кабинет. Усадив его в удобное кресло и предложив чаю, он задал животрепещущий вопрос. «Скажи мне, Северус, а давно ли ты знаешь правду о своем рождении?» Тот слегка смутился и ответил. «То, что Тобиас мне не родной, я подозревал давно. Очень уж не хотелось верить, что это животное – мой отец, так что проверка крови просто расставила все по местам. Примерно на моем третьем курсе Люциус Малфой, староста Слизерина, привел меня в Гринготтс, сказав, что это его подарок мне на малое совершеннолетие. Дело в том, что это был его последний год в Хогвартсе, и опекать меня он больше не мог. После получения результатов мне многое стало понятно. Например, его интерес к нищему полукровке. Он ведь взял меня под крыло чуть ли не сразу после распределения на факультет. Благодаря этому ко мне хотя бы в гостиной не сильно цеплялись. Уверен, что копия этого свидетельства лежит у декана в потайном ящичке. То, что было вне факультета, оставалось моей проблемой, но до сих пор я справлялся. Тут Северус как-то сник и стал пристально рассматривать узор на ковре. Что-то случилось? Обеспокоенно спросил Октавиус. Нет, ничего особенного. Просто из-за двух придурков я обидел хорошую девушку, да так, что она меня и видеть не желает. Лорд-принц про себя отметил и способности внука к ментальной магии, для знающего, на что смотреть, были признаки, и то, что сейчас юноша полностью открыт, а не прячется за щитами, а значит, доверяет и надеется на ответный жест. Октавиус вздохнул, ох уж этот подростковый максимализм, и сказал, не кручинься, внук, если девушка и впрямь хорошая, то поймет и простит, а если нет, у тебя вся жизнь впереди, встретишь еще свою судьбу. Я вот только в 20 лет невестой обзавелся, когда в ученичество поступил. Северус с надеждой посмотрел на деда, и тот тепло ему улыбнулся, повторив, ты еще слишком молод, чтобы ставить на себе крест. Уверяю, с этого года к тебе будет совсем другое отношение, в волшебном мире мало есть семей, имеющих возможность поссориться с Октавиусом принцем. Кстати, ты не мог бы мне объяснить последнюю строчку твоего свидетельства, ту, где статус твоего брата стоит под вопросом? Ну, точно я сказать не могу, хотя догадки некоторые имеются, подобрался в кресле Северус. Создается впечатление, что Гарри то ли прокляли, то ли просто запечатали его магию до времени. Когда мне было 13, на момент проверки крови, брат не проявлял никаких волшебных способностей, игрушки по комнате не летали, выбросов не было. Я вообще думал, что он, Магдл, как отец, вот только с домашними делами управлялся легко, будто играючи. Лет с 5 стал убираться во всем доме, а через год и готовку на себя взял. А 3 дня назад его материнская палочка признала, и он одним движением кухню в идеальный порядок привел, она как новая стала. Тобиас как увидел, взбесился и выдрал мелкого так, что на нем живого места не было. Это уже я. Как вернулся, ему раны модифицированным заживляющим бальзамом обработал. Северус опять помрачнел. Лорд-принц сделал стойку. Модифицированным, Говоришь, а кто над составом работал? Как испытывал действие? Работал я, мне было необходимо добиться почти мгновенной регенерации кожных покровов и купирования болевых ощущений. Испытывал, понятное дело, на себе. Повезло Жераду, воскликнул Октавиус. Но почему ты сразу после проверки не пришел ко мне? Северус ни секунды не колебался с ответом, резко вздернув подбородок, он заявил. А что я мог предоставить Раду, кроме этой бумаги и своей чистой крови? Я не желаю быть нахлебником, теперь мне есть что предложить. Ты истинный принц, не только внешне, но и по магии и характеру, восхитился Октавиус. Согласишься ли ты принять титул наследника? Это весьма поспособствует твоей будущей карьере Зельевара или, скажем, колдомедика. Благодарю, лорд принц, это честь для меня, склонил голову Северус. Далее пошло обсуждение технических вопросов принятия в род, особенности ритуала, возможные подводные камни. Коснулись также и вопроса об обучении Гарри в Хогвартсе. Здесь Северус успокоил главу рода, объяснив, что матушка сама обучала его всем теоретическим дисциплинам в соответствии с возрастом. Так что вопрос с поступлением решился сам собой. Лорд принц, будучи членом попечительского совета, имел право принимать экзамены у обучавшихся на дому студентов. Это было идеальным решением. После произошедшего Гарри, скорее всего, замкнется в себе и просто будет не способен на общение с кем-либо, кроме мамы и брата. Северус надеялся, что недели через две, максимум три, в их узкий кружок будет допущен и хозяин Мэнора, по совместительству их дед, тогда-то и можно будет провести квалификационный срез знаний. Он был уверен, что брат без проблем освоил программу первых трех курсов школы чародейства и волшебства, по крайней мере, ее теоретическую часть. Гарри в очередной раз открыл глаза и попытался пошевелить хотя бы пальцами ног. После третьей попытки ему это удалось. Прекрасно, значит, он не останется навек прикованным к этой, пусть и очень удобной, но чужой кровати. К нему постепенно вернулось его природное любопытство, и он по возможности огляделся. Подозрения подтвердились, он был не дома. Комната была больше и намного светлее, чем в тупике предельщиков. Гарри попытался сесть, и, как по сигналу, к нему вошла мама в сопровождении двух людей в лимонных мантиях. Эйлин присела рядом и молча сгребла сына в объятия. «Мама, мама, отпусти», — стал вырваться Гарри. «Со мной все хорошо, ничего не болит. Где мы, кстати?» Услышав бодрый голос пациента, целители, именно ими оказались обладатели лимонных мантий, одобрительно хмыкнули. «Раз возмущается и задает вопросы, значит, здоров». Мама ласково поцеловала Гарри в растрепанную со сна макушку и отстранилась, по-прежнему не выпуская из объятий. «Как же ты нас напугал, сынок?» «Нас, этакого», — уточнил хмурый подросток. «Во-первых, нас с Северусом, это от его разработки твоя спина сейчас целая, ни шрама не осталось. Во-вторых, целителей, их дед твой вызвал. Сутки без сознания, это не шутки. А что, у нас и дед имеется?» Удивился Гарри и по привычке хотел взлохматить себе волосы, но, лишь прикоснувшись к ним, зашипел от боли. Очевидно, отец в безудержном гневе вцепился-таки ему в шевелюру, чуть не вырвав клок. «Ваш дедушка, лорд Октавиус Принц, хозяин поместья, где вы сейчас находитесь?» — ответил один из целителей, тот, что постарше. Увидев, как у мальчика поползли вверх кустистые брови, явно доставшиеся от матери, колдомедик понял, что ребенок не знал о наличии у него такого родственника. Не то, чтобы ему очень хотелось, но для ясности картины мужчина спросил: «Не подскажете ли вы, что послужило причиной столь долгого обморока? Ни ваша матушка, ни брат не смогли, вернее сказать, не захотели, вспоминать об этом. Нам важно знать, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем». Глядя на то, как помрачнел взгляд подростка, целитель засомневался в своевременности заданного вопроса. Однако, пусть и не сразу, но Гарри ответил: «После моего первого проявления магии отец наказал меня», — сдавленно продолжил он после паузы, — «выпорол ремнем до потери сознания. Я пришел в себя ненадолго, когда почувствовал прохладное прикосновение к шее, брат проверял, жив ли я вообще. Он обработал мне спину каким-то составом, и я заснул, а сознание потерял уже, наверное, позже, не знаю». Молодой целитель пришел в ужас. «Ваш отец что, ничего не соображает? Бить ребенка после выброса? Это же и с жизнью расстаться можно. Он, вообще, маг». «Нет, мой муж, Магдл», — ответила за сына Эйлин. «И он всегда так реагировал на проявление магии, что у меня, что у старшего сына». Колдомедики насторожились. У простецов не бывает такого отторжения магии, неплохо бы проверить, если еще не поздно. Из задумчивости их вывел голос юного пациента. «Скажите, целитель, Смитвик, молодой человек, меня зовут целитель Смитвик. Я, главный колдомедик больницы Святого Мунга. Что вы хотели узнать?» Целитель Смитвик обратился по форме Гарри. «Скажите, я смогу теперь учиться в Хогвартсе, как и Северус?» «Безусловно», — улыбнулся тот. «Вот поправитесь, сдадите экзамен, да не волнуйтесь вы так, Гарри. Вам достаточно будет беседы с дедушкой, и уже осенью Хогвартс будет ждать вас. Один, так в старину называлось главное почтовое отделение. Лорд-принц у нас старой закалки, так что ему простительно. Вернуться к тексту. Два, французское имя, обозначающее благотворитель, в сочетании со вторым именем вообще святой получается, все уравновешивает фамилия, что означает вероломный, забавное сочетание, не правда ли? Вернуться к тексту. 3. Имеется в виду Люциусы, предок Люциуса 2, что стал отцом Драка. Вернуться к тексту. Глава 3. Ура, я иду в Хогвартс. Следующие две недели Гарри адаптировался в новом для себя мире. Постепенно он отучился вставать чуть свет и нестись на кухню, чтобы готовить завтрак на всю семью. Ему было жаль эльфов, которые, видя, как трудится маленький хозяин, горестно причитали и выкручивали себе уши. Гарри оставил за собой лишь приготовление пудинга, объяснив домовикам, что это часть прописанного целителями лечения. Подросток почти не соврал, ибо Смитвик рекомендовал занять себя привычными делами и, поскольку отбирать у домовиков уборку было чревато, Гарри остановился на готовке. Одновременно с этим он присматривался к новому члену семьи и то, что он видел, ему нравилось. Мужчина, называть стариком высокого, поджарого, черноволосого с легкой проседью человека с королевской осанкой и богатырским разворотом плеч язык не поворачивался, был приятен в общении, а когда их взгляды встречались, то в глазах собеседника Гарри видел неизбывную грусть. Однажды он спросил: «Дедушка, а почему вы так странно на меня смотрите?» Лорд-принц вздохнул и поманил младшего внука за собой в кабинет. «Пойдем, Гарри, я хочу тебе кое-что показать и кое с кем познакомить». Следующий час дед с внуком рассматривали альбом со старинными колдографиями, а затем прошли в портретную галерею. Там они остановились перед изображением волшебницы лет 40 с черными как смоль волосами, заплетенными в косые и уложенными вокруг головы наподобие короны, круглым лицом, которое при их приближении озарилось мягкой улыбкой и яркими зелеными глазами. «Знакомься, Гарри, это твоя бабушка, Элладора Принц», — представил портрет актрис. «Для меня она была и остается самой прекрасной женщиной на земле. У тебя ее глаза». Наконец, когда целитель Смитвик сообщил, что магия Гарольда пришла в норму и его здоровью ничто не угрожает, лорд-принц пригласил для беседы обоих братьев. Сев в удобное кресло с широкими подлокотниками, Октавиус предложил ребятам занять диван напротив. Когда они с комфортом разместились, он внимательно посмотрел на каждого из внуков и начал свою речь. «Северус, Гарри, скоро мы с вами будем праздновать Литу, день летнего солнцестояния, самый длинный день года. По моим расчетам, именно этот день идеально подходит для проведения ритуала введения в род наследников. На него я собираюсь пригласить свидетеля, лорда Абраксаса Малфоя. Это необходимо, Северус, не хмурься. Все же он, глава рода твоего отца и должен дать добро на вхождение в род матери наследникам». Гарольд, до сих пор сидевший молча, удивленно переводил взгляд с брата на деда и обратно. «Это долгая история, Гарри», — ответил последний. «Если Северус захочет, то расскажет. Тебе нужно знать одно. Вы по-прежнему братья, самые близкие друг другу люди. Ты понял?» «Да, дедушка», — кивнул Гарри. «Хорошо. Теперь я хочу задать вопрос, что каждый из вас ждет от ритуала. Важно обсудить это, так сказать, на берегу, чтобы потом не было обид и недопонимания. Что касается меня, я вижу тебя, Северус, наследником рода, ты достаточно взрослый и ответственный для этого. Пока ты учишься, это не налагает на тебя никаких дополнительных обязанностей, хотя, возможно, тебе придется несколько раз появиться со мной на приемах». Он поднял раскрытую ладонь, пресекая возражения. «На все предложения помолвки я буду отвечать, что наложил на тебя обязательство стать мастером зельеварения к 25 годам, и до этого ты не имеешь права жениться. Постарайся соответствовать». «Спасибо, дедушка», — выдохнул юноша. «Постараюсь с честью выдержать все испытания». Лукаво блеснув глазами, Северус добавил: В этом мне безусловно поможет неограниченный доступ в библиотеку и ваше руководство. Актриус кивнул, принимая ответ. Взглянув в зеленые омуты глаз младшего внука, он спросил: «А чего хочешь ты, Гарри?» Актриус уже знал, что тот ему скажет, и ободряюще улыбнулся, заметив, как мальчик, волнуясь, ерзает на месте. «Да мне и не надо ничего, у меня все есть. Достаточно просто быть частью вашей семьи. Раньше я и понятия не имел, что даже с ушедшими родственниками можно разговаривать. В жизни не думал, что у меня столько родных. Это так здорово». Гарри распирал от чувства абсолютного и незамутненного счастья, будто за спиной выросли крылья. Актриус улыбнулся детской непосредственности внука. Как же хотелось, чтобы он подольше оставался таким. Он безумно любил обоих ребят, с виду такие разные, на деле они были как две стороны одной медали. Сдержанность старшего уравновешивалась безудержным энтузиазмом младшего. Лорд долго наблюдал за мальчишками. Северус все еще сохранял дистанцию в отношениях как с ним, так и с Гарри, а тот ловил малейшие тени эмоций брата и радовался им, как обретенному сокровищу. «Что же, ваши желания услышаны. Да будет так. До ритуала осталась неделя, нам нужно тщательно подготовиться». Ребята молча встали и, коротко поклонившись, удалились. Лорд-принц задумался. Как же с такой открытостью всем и каждому Гарри будет учиться на Слизерине? Ведь там действует закон. Вне гостиной мы едины, а за закрытыми дверями факультета кипят недетские интриги. Северусу несказанно повезло, что его пригрел Люциус. Надеюсь, шляпа не пойдет на поводу у подростка и распределит его туда, где ему будет комфортно. Ладно, пора писать Абраксасу, приглашать его на беседу. Встав из широкого кресла, Актриус присел к письменному столу и начал сочинять послание сиятельному лорду Малфою. После обычных расшаркиваний и легких подтруниваний он, наконец, выложил истинную причину депеши – необходимость решения судьбы общего наследника. Получив послание с огромным черным вороном по кличке Корвус, Абраксас долго смеялся и качал головой, но, успокоившись, на обратной стороне письма написал согласие на встречу через пару дней в полдень. Время в делах пролетело незаметно, и вот в кабинет лорда-принца из камина шагнул сиятельный Малфой, держа в руке фамильную трость. Хозяин кабинета встал из-за стола и после официального рукопожатия крепко обнял старого лиса. «Сколько лет, сколько зим, Эйп», — сказал он с легкой укоризной. «Совсем ты меня забыл. А кто заперся у себя в имении на без малого 20 лет, а?» Тут же отмел все обвинения гость. «Ты, Отто, после побега дочери сам перестал посещать приемы, сидя в своем мэноре как сыч. А то ты не знаешь, что тогда моя Илли сначала слегла, а потом и вовсе покинула меня. Не до приемов и торжеств мне было, старый друг. Ладно, дело прошлое. Ты мне лучше расскажи, как так вышло, что Северус оказался нашим общим наследником. Ну, допустим, наследник у меня один». Люциус отмахнулся Абраксас, а про Северуса я и сам узнал случайно. Сын в одном из первочков заметил что-то знакомое, то ли взгляд из-под лобья, то ли поворот головы, и стал копать, а на время расследования взял над странным пареньком шефство. «И что же узнал твой доморощенный следопыт?» — усмехнулся лорд-принц. «Оказалось, что лет этак 12 назад, году в 1959, мой братец увлекся одной замужней маглой». Рассказчик бросил говорящий взгляд на собеседника. Вспомнив историю утера Пендрагона 1, он пробрался в дом, усыпил мужа, лежавшего на диване, и под его личиной вошел к своей зазнобе. Удовлетворив свою похоть, он покинул дом, даже не задумываясь о дальнейшей судьбе женщины. Да уж, но, несмотря на всю подлость поступка, он оказался во благо, молвил Актриус. «Если бы не он, то я бы никогда не узнал, что у меня есть наследник». В этом был весь Бонифас, все его подлости имели благое завершение, а хорошие намерения оборачивались катастрофой, печально вздохнул Абраксас. «Все же имя в жизни волшебника играет не последнюю роль. 2. Кто же придумал дать такое светлое имя одному из Малфоев?» В вопросе не было насмешки, лишь искреннее любопытство. «Наша матушка, мир ее праху, решила уравновесить негативное значение фамилии благим именем. Она считала, что так ребенок будет более гармоничным, но в результате получилось то, что получилось, беднягу бросало из крайности в крайность. Он и погиб-то, совершая очередной подвиг, достойный последователя Гриффиндора. Мои соболезнования, друг». Актриус сжал плечо помрачневшего лорда. «Я хочу провести на Литу введение внуков в род, и твое присутствие на ритуале обязательно». «Конечно же, я буду», — пообещал тот, вставая. Но даже без моего участия кровь Малфоев не помешает ритуалу. Бонни был младшим и совсем не участвовал в воспитании своего отпрыска. Три. Вполне довольные результатами встречи и друг другом, лорды чинно распрощались и вернулись к своим делам. Ритуал прошел гладко. Перед лицом патриархов рода принц лорд Малфой дал разрешение Северусу вступить в род матери и принять титул наследника. Гарри же стал младшей ветвью с правом основания собственного рода по достижении им совершеннолетия. Эйлин также вернулась в род, но уже не наследницей, а матерью наследника. Регентом при Северусе стал сам лорд-принц. В середине августа Гарольда протестировали по программе первых трех лет обучения, и он с честью выдержал все испытания. По очевидной причине блестящее знание теории соседствовало с более скромными успехами в практической части, что в сумме дало выше ожидаемого по всем предметам. Пожав внуку руку, Октавиус протянул ему письмо приглашения в Хогвартс. На конверте значилось «Гарри Снейпу». На вопросительный взгляд паренька лорд ответил: «Я подумал и решил, что не стоит пока никому знать, кто ты и откуда, поэтому подписал конверт твоим магловским именем. Это даст тебе дополнительную защиту от охотниц на родовитых женихов». Гарольд согласно кивнул. Он был рад самому факту, что поедет в Хогвартс. Остальное было неважно. Северусу письмо принесла сова, причем на конверте зелеными чернилами был указан полный титул и место проживания адресата. Северусу Бонифасу принцу, наследнику рода принц. Принц Мэннер. Северус выгнул бровь, бросив взгляд на Гарри. Несмотря ни на что, ему было важно, чтобы тот не ревновал его к деду. Тот пожал плечами, причина подобной помпезности для него объяснялась просто. Письмо составлялось автоматически, согласно изменившимся данным в книге судеб Хогвартса. На вокзал Кингс-Кросс их проводила Эйлин. Женщину было не узнать, вечно насупленные брови расправились, а глубокая морщинка меж ними разгладилась, кожа лица посвежела. В общем, от смертельно уставшей забитой маглы не осталось и следа. Рядом с подростками стояла истинная принц, аристократка до мозга костей. В последний раз обняв и поцеловав сыновей, она со слезами просила Северуса приглядывать за Гарри. Тот, конечно же, обещал. Стоило им оказаться в купе, как Северус достал очередную монографию Зельевара, взятую из родовой библиотеки, и пропал для мира. Гарри же, заняв диванчик напротив, с интересом смотрел в окно, периодически задавая Севу вопросы. Устав от восторженной трескотни брата, тот решил пройтись. Он сказал Гарри, что собирается поискать тележку со сладостями, и наказал сидеть в купе и никуда не выходить. Тот тут же отдал честь. «Слушаюсь, мой генерал», и залился веселым и звонким смехом. Старший из снейпов покачал головой и вышел. Стоило ему скрыться из виду, как в купе проникли двое. Один, маленький и юркий, с каштановой шевелюрой и прической упал с самосвала, тормозил головой. Второй же наоборот, высокий и худощавый, с черными до плеч вьющимися локонами. Что их объединяло, так это одинаковая чертинка в глазах и лукавые усмешки на губах. Присев напротив Гарри, они наперебой стали спрашивать: «Привет, а ты кто? Мы тебя раньше не видели. Ты вроде не первокурсник. Где ты был до этого? На какой факультет думаешь поступать? А как тебя зовут?» Поначалу Гарри пытался отвечать, но вопросы сыпались без остановки, и он махнул рукой. «Вот выдохнется эта парочка, он на все сразу и ответит. Ты что, не мой?» – спросил Длинный, как про себя окрестил его Гарольд. Ребята так и не представились. «Нет, почему? Просто жду, когда вы дадите мне слово вставить». Парни переглянулись, но ничего не сказали. Странный подросток же продолжил. «Зовут меня Гарри, мне 14, обучался на дому, факультет, скорее всего, Хаффлпафф или Слизерин, как шляпа решит. А вы, ребята, кто и откуда?» – спросил в свою очередь он, отметив, как новые знакомые скривились, когда прозвучали названия факультетов. Дураком Гарри не был, и сразу понял, что им конкретно не по пути. А это, раздался от дверей бархатный баритон Северуса, золотая молодежь в сиях Хогвартса, наследники Блэк и Поттер. Их несчастные родители так и не смогли объяснить детям, что при знакомстве следует сначала поздороваться, а потом представиться. «Ты-то что здесь забыл, Нюниус?» В наглую развалившись с ногами на месте Северуса, полюбопытствовал один из наследников, тот, что с шухером на голове. «Мы тебя не звали, иди куда шел». «Да и вас, я так понял, не приглашали», — отбрил тот. «А я уже на месте. И, кстати, убери ноги с моего диванчика». Грубияны сели, переглянулись и выдали гениальную фразу. «А чем докажешь?» «Докажу, что я первым занял это купе. Пожалуйста, на верхней полке лежит сундук с моими инициалами, который, кстати, вот-вот упадет на ваши и без того скорбные головы». Оккупанты тут же подскочили со своих мест и, не прощаясь, вымелись из купе. Последними их словами были: «Мы еще с тобой встретимся, Нюнчик». Северус только фыркнул в ответ. Гарри наблюдал за перепалкой с открытым ртом. В груди закипало глухое раздражение. Да как они смеют так разговаривать с его братом? Они что, в лесу росли? А новоявленный принц присел к окну и, раскрыв свой фолиант, с чувством полного удовлетворения продолжил чтение. До самого Хагсмида их никто не беспокоил. Один, по легенде, он при помощи Мерлина провел ночь с понравившейся ему замужней дамой. Вернуться к тексту. 2. О значении имени Бонифас смотрите главу «Письмо к деду и его последствия». В документе о проверке крови стоят сноски. Вернуться к тексту. 3. Абраксас намекает, что магии Малфоев в Северусе почти нет. Вернуться к тексту. Глава 4. Прибытие и знакомство с новым домом. Примечание. Одна из спорных глав, по моему скромному мнению. Обязательно читайте все сноски. Вместе весело шагать, главное, знать куда и с кем. Северус Снейп, мысли вслух, не написанные. Переодеваясь в форму, Северус инструктировал Гарри: «Сейчас нам придется разделиться. Я пойду к каретам, а тебе нужно будет к Хагриду, это полувеликан. Он обычно первокурсников везет через озеро. С воды Хогвартс выглядит особенно волшебно». На этих словах он снял с полки оба сундука, форму домовики уложили в отдельные сумки, и вручил один брату с напутствием: «За мной в Слизерин не рвись, ты там не выживешь». «А как же дед?» «Он сказал, что все принцы – слизеринцы, и мама, она расстроится. Они поймут. Или думаешь, им будет приятнее узнать, что тебя гнобят на факультете? Выяснить статус крови и причину твоего домашнего обучения для старых семей не проблема. Конечно, напрямую тебе вредить поостерегутся, не захотят проблем с дедом, а вот по мелочи пакостить будут. То сумка вдруг порвется, то чернила на готовые домашние задания выльются. Плавали, знаем. Правда? А если шляпа?» Гарри привычно взлохматил волосы на макушке, и Северус улыбнулся. Этот жест не смогли вытравить ни усиленная муштра деда, ни увещевание матери, что невместно потомку принца входить растрепой. Поставив свой сундук на пол, он одним движением палочки привел прическу Гарольда в порядок и в очередной раз подумал: «Ну какой из тебя слизеринец?» Однако, посмотрев в испуганные глаза мелкого, «Ну вылитая лишка один», твердо ответил: «Ну, тогда ничего не попишешь, буду тебя своим авторитетом едодела прикрывать, не боись, прорвемся». Спрыгнув с приступки, Гарри бодро зашагал в сторону нечесанного здоровяка, орущего на всю платформу: «Первокурсники, первокурсники, сюда, эй-эй-эй, парень, а ты куда? Ты на первокурсника не похож. Привет, Хагрид, я, Гарри, новенький». Открыто улыбаясь, он протянул великану руку. «Я никогда не видел Хогвартс, только на картинке, а мне сказали, что со стороны озера самый лучший вид». «Это да, с озера вид что надо». Хагрид, задумавшись, запустил свою пятерню в спутанные космы и вздохнул. «Ладно, со мной в лодку сядешь, все веселее будет. Я, хранитель ключей и лесов школы, много чего знаю, погуторим, два, по пути». Гарри, усмехнувшись про себя такому родному жесту великана, решил, что они непременно поладят. Он бросил внимательный взгляд на уставших и напуганных первачков. «Хагрид», — шепнул он провожатому, — «а у вас всегда так? Как это так?» «Не понял большой ребенок. Чего-то я в толк не возьму. Да детишки какие-то пришибленные», — терпеливо объяснил Гарри. «Приободрить бы надо. А как их приободришь-то, коли они от мамки с папкой впервые так надолго уехали? Вестимо, страшно им». «Вот и я об этом», — согласился Гарри. «Давай споем. Я классную походную песню знаю. И дойдем быстрее, и не потеряем никого. Давай, я начну, а ребята подтянут». «Ну, попробуй, коли тебе охота», — махнул ручищей Хагрид. «Я-то петь не мастак, но, если детишкам так спокойней будет, то я завсегда за». Гарри обратился к малышне. «Привет всем. Я, Гарри, и, так же, как и вы, впервые уехал из дома. Кто-нибудь из вас ходил в поход?» Ребята зашушукались, и вверх осторожно поднялись несколько рук. «Не густо», — почесал в затылке самоназначенный вожатый, — «попробуем по-другому». «Петь все умеют?» «Да», — раздался дружный хор детских голосов. «Отлично, тогда разбиваемся на пары и запоминаем слова и мотив. Ничего на свете лучше нету». чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды, не заменит никогда свободы, не заменит никогда свободы. Наш ковер, цветочная поляна, наши стены, сосны-великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье, жить такой судьбою, наше счастье, жить такой судьбою. Три. Запомнили? Молодцы. А теперь, слушай мою команду, парами по росту становись, веселую походную песню запевай, и сам же начал петь. Детки приободрились и, быстро построившись, зашагали за Хагридом. Гарри остался замыкающим, как и положено запевали. На берег озера дети вышли уже в приподнятом настроении, и тут слово взял полувеликан. Он обратил внимание ребят на Хогвартс, и те так и застыли с открытыми ртами. С озера прекрасно просматривались все шпили, башенки и переходы. От замка веяло ощущением чего-то родного, туда тянуло. Над водой пронесся общий вздох восхищения. «Так, ребятки, садимся в лодки, в каждую по 4 человека, а ты, Гарри, со мной». Когда все расселись, что получилось намного быстрее, чем обычно, флотилия отчалила от берега, и Хагрид снова заговорил. «Здорово у тебя получилось детишек организовать. Где ты этому научился?» «Да я в школе скаутом был», — начал было Гарри, но, увидев непонимающий взгляд, принялся объяснять. «Это молодежное движение так называется. Чтобы детки по подворотням не шастали, их в группы по возрасту распределяют и по разным местам возят, то в лес, то на озеро, а кто постарше, в горы. Когда переход длинный, без песни никак». Так слово за слово они договорились, что Гарри к Хагриду придет и еще парочку походных песен ему запишет. Ну и напоет, конечно. Перед самым туннелем Хагрид дал команду пригнуться, и все с удовольствием продолжили игру. На причале их встретила высокая леди средних лет, одетая в зеленую шотландку и со остроконечной шляпой на голове. Суровая дама представилась Минервой МакГонагаллой и забрала детей, с подозрением оглядев великовозрастного Гарри. Он тут же приосанился и, отвесив церемонный поклон, поприветствовал декана Гриффиндора. «Доброго вам вечера, госпожа МакГонагалл. Да осветит ваш путь яркая звезда, пусть этот учебный год не принесет вам проблем». И очаровательно улыбнулся. Зардевшаяся от смущения Минерва, это в ее-то годы, чуть приподняла уголки губ в ответном жесте. «Очень надеюсь, что столь учтивый молодой человек окажется на моем факультете». Тяжело вздохнув, Гарри подумал, что если он, по чечайнее, окажется на Гриффиндоре, ему в срочном порядке придется брать уроки у кузена Люциуса. Вот уж кто на комплиментах собаку съел. После того, как малышей помариновали в предбаннике и напугали привидениями, их проводили, наконец, в большой зал. Звездное небо над головой впечатлило всех. МакГонагалл вынесла трехногий табурет и латанную перелатанную шляпу. Жалостливые девчонки вздохнули. Какая она древняя, а она не рассыпется, а чего ее в порядок не привели. Шляпа тем временем запела. Скрипучим голосом, не попадая в такт, она рассказала обо всех факультетах и принципе отбора. Гарри приуныл, на Слизерин к брату ему точно не попасть. Началось распределение. Шляпа вела себя по-разному. То она выкрикивала название факультета, даже не коснувшись головы, а то ребенок застревал на стуле на минуту или даже две. Она что, беседы там с ними ведет, что ли? Удивлялся про себя Гарри. Наконец, очередь дошла и до него. Он решил, что постарается не засиживаться. После него еще оставались дети, и они явно были голодны и устали после длительного похода. «Ну, здравствуй, Гарольд Тобиас Снейп принц, куда путь держишь? Это вы мне скажите, уважаемая шляпа, где судьба меня ждет?» — отшутился тот. «Только поскорее решайте, малышей жалко. Ну, раз так, не быть тебе слизеринцем, тебе прямая дорога в Хаффлпаф!» — прокричала она вслух, и Гарри, усмехнувшись, под общие аплодисменты направился к столу под желто-черным знаменем с изображением барсука. «Что смешного сказала тебе шляпа?» — спросила толстушка с пышной копной светло-русых волос, перетянутых газовым шарфиком. Мечтательные зеленые глаза смотрели на него из-за огромных круглых очков, делавших девушку похожей на стрекозу. «Ты усмехнулся, когда услышал вердикт. Ничего особенного, она сказала, что с моей любовью к детям на Слизерине мне делать нечего». Внезапно девчонка схватила его за руку и, усадив рядом с собой, зашептала на ухо с таинственным подвыванием. «Тот, кто может становиться невидимым, уже задумал недоброе, но отольются кошки-мышкины слезки. Чего? Опешил от неожиданности Гарольд. Какой невидимый, что за слезки? Девушка сидела, непонимающе хлопая ресницами. Не обращай внимания, Гарри, ответила за нее миловидная брюнетка. Это Сибилла Трелани, с ней так часто бывает. Скажет что-нибудь своим замогильным голосом, а потом не помнит, что говорила. Гарольд задумался, было в этом поведении нечто знакомое. Вроде он читал где-то о подобном. Меня, кстати, Эммилиной зовут, представилась собеседница. Дальнейший разговор они вели уже втроем и были довольны друг другом. Тем временем распределение завершилось, и после приветственной речи директора на столе появилась еда. Поскольку нормально поесть за целый день Гарри не удалось, он выбрал пастушье рагу 4 и немного картофельного пюре, до конца дня должно хватить. Когда все наелись, директор предложил спеть гимн Хогвартса каждый на свой любимый мотив и взмахнул палочкой. Под потолком появился текст. Надо ли говорить, что все первокурсники пели на мотив походной песни? Директор прослезился. После пира старосты попытались собрать первокурсников, но не тут-то было. Все малыши упрямо смотрели на Гарри. Пришлось им напомнить, что он тоже новенький и не знает, где располагаются гостиные факультетов, и по секрету сказать, что свои обязанности вожатого он делегирует ребятам со значками, то есть старостам. Счастливые дети разошлись по своим факультетам, а малыши барсучата все равно скучились вокруг Гарри, и старосты махнули рукой, он тоже новенький, так какая разница, кто объяснит ему правила входа в гостиную. Дойдя до тупика, где лежали и стояли несколько бочек, староста мальчиков отстучал по одной из них замысловатый ритм, и откуда ни возьмись появилась дверь, круглая, как днище тех самых бочек 5. Надо же, никогда не думал, что буду жить в Хоббичьей норе 6, с восторгом подумал Гарольд. Стоило им оказаться в гостиной, как все, кроме новичков, рассосались по своим норкам, так, оказывается, на факультете назывались спальни. В общей комнате остались только первокурсники, Гарри и старосты шестикурсники. Поздравляем с поступлением на самый дружный факультет Хогвартса. Поприветствовал их староста мальчиков. Меня зовут Эдгар Боунс, и следующие 2, а если повезет, то и 3 года я буду вашим старостой. Мою напарницу зовут Даркас Медаус, и Мерлин вас упаси ее злить. Герб нашего факультета – барсук. Очень спокойный и даже апатичный зверь, если его не трогать. Однако при необходимости он вполне способен дать отпор и крупным хищникам. Подобно этому зверю мы будем защищаться сами, а также вступимся за наших друзей и близких. Нас никому не испугать. Дальше продолжила Даркас. Как вы уже видели, вход в нашу гостиную находится рядом с кучей пустых бочек, стоящих в тупике коридора, ведущего на кухню. Постучите по второй бочке снизу в середине второго ряда в ритме Хельга Хаффлпафф, и дверь проявится. Если же вы ошибетесь бочкой или неправильно отобьете ритм, вам в лицо прилетит струей уксуса, так что будьте внимательны. Наши норки-спальни весьма уютны. Там можно с комфортом как учиться, так и отдыхать. Мы никогда не бродим по замку после отбоя, в отличие от студентов с других факультетов. Спальни девочек расположены справа, мальчиков – слева. Приятных вам снов, ребята 7, мистер Снейп, окликнула она Гарри. С вами хотела побеседовать наш декан, позвольте, я провожу. Добрый вечер, мистер Снейп, Даркас. Поздоровалась профессор Спраут, как только ребята вошли в ее апартаменты. Хотите чаю? На маленьком журнальном столе тут же появились 3 чашки черного байхового чая, а к ним – молочник сливок, тарелочка воздушных пирожных с заварным кремом, розетка с медом и вазочка с имбирным печеньем. Признаюсь честно, ваше появление меня немного насторожило, обратилась декан к своему новому студенту. Но после того, как я увидела, насколько профессионально вы общаетесь с первокурсниками. Гарри зарделся, а профессор Спраут продолжила. Знаете, мой дорогой, если вы сможете всю эту компанию привести мне на помощь в теплице, я выделю вам отдельную комнату, как старостам. Глаза младшего с ней позажглись неподдельным интересом. Декан уже успела пожалеть о своем поспешном обещании, но Гарри заговорил отнюдь не о комнате. А сколько у нас теплицы, что нужно делать? Чуть больше 10. А у меня в помощниках только домовые эльфы да пара-тройка любителей. Угу. Гарри на минуту задумался и потом продолжил. А сколько у нас на факультете ребят? А вообще в Хогвартсе? Мне Северус говорил, что за провинности назначают отработки, а нельзя ли отправлять ребят на работу в теплицы? Это же сколько пользы будет? Мне бы всю статистику. Поток вопросов не заканчивался, и мадам Спраут еле успевала конспектировать все, что тараторит мальчик. Когда поток сознания иссяк, тот выжидательно посмотрел на своего декана. Преподаватель даже смутилась под его внимательным взглядом. «Статистику я вам обязательно предоставлю завтра, мой дорогой, а сегодня, думаю, вам необходимо отдохнуть». Поблагодарив мадам Спраут за чай и вежливо с ней попрощавшись, ребята вернулись в гостиную и расползлись по своим норкам.